Глава 10. На безымянной высоте. Избитая снарядами и ракетами в черно-рыжей копоти, макушка высоты 939 из окна тайфуна хорошо просматривалась. Бронеавтомобиль еще вчера поднялся по серпантину узкой дороги и сейчас стоял на небольшой площадке, очищенной от камней погрузчиком. Трактор вовсю трудился на самой вершине. Сирийцы укрепляли разрушенные позиции, готовя барбет для гаубичной батареи. Чубаров, опустив жалюзи на окне, вернулся в кресло. «Продолжим. Завтра начинается зачистка старой части города. По нашим данным, боевики покинули Пальмиру. На северо-западе зафиксирована некая концентрация. Две БМП-1, одно безоткатное и пара ротных минометов. Живой силы не более 100 человек. Сирийцы в первую очередь блокируют этот сектор. Для сохранения исторической части решено авиацию не применять, разве что Ми-28, и то при крайней необходимости». Кайда, разгладив лежащую на раскладном столике карту, переглянулся с сидящим рядом смоляком. «Товарищ полковник, разрешите?» Чубаров кивнул. «Так понимаю, ураны применять будем?» «И ураны, и терминаторы, и объект 148. Поддержим сирийцев броней и огнем. Но Т-14 в штурме не участвует. Отработает точечно, проверит эффективность новых боеприпасов». «Наша группа и морпехи действуют непосредственно в поле?» «Точно так, майор. Задача прежняя – обеспечить безопасность изделиям». В долине, в мягкой тишине рассвета, часто затрещало, словно ватага пацанов, играя, пронеслась сквозь сухой валежник. Нервно застучал крупнокалиберный пулемет и, поперхнувшись взрывом, умолк. И началось. Неслись бешеными осами трассеры автоматных и пулеметных очередей. Психовала часто бахая танковая пушка. Осветительные ракеты, дрявя вязкую мглу, злобно шипели, не добравшись облаков. Тявкал пустынной лисицей тяжелый миномет, выкидывая очередную мину. Рация заверещала, когда Кайда застегивал бронежилет. «На связи!» Он придавил кнопку приема на тангете. «Майор, здесь смоляк. Боевое охранение докладывает. Духи атакуют сирийцев с трех сторон. Пытаются окружить высоту. Больше 1000 голов, несколько танков и бронемашин, применяя ПТРК и баллонометы». «Без паники, майор. Принято. Всех в ружье. Разверни свои минометы. Пригодятся. Ураны-9 и Т-14 к бою. Конец связи». Александр, переведя рацию в режим ожидания, повернулся к сидящему напротив Шопену. Они втроем, включая Чупа-Чупса, на ночь разместились в «Тигре». «Радист, связь с Чубаровым срочно. Он должен быть на 853-й». Шопен кивнул и засуетился вокруг своей аппаратуры. «Чупа-Чупс, найди мне корректировщика Александра. Он должен быть неподалеку. Вечером с носорогом его видел. Мухой». «5 сек, командир». Морозов пробкой выскочил из салона. Майор перещелкнул тумблер настройки радиостанции на другую волну. «Рассвет, вызываю заслон 4. Рассвет, вызываю заслон 4». Гаубичная батарея отозвалась только через минуту. «Заслон 4 на связи». «Капитан, батарею к бою. Бармалеи обходят высоту 939 с двух сторон. Поставь заградительный». «Рассвет, принято. Давай координаты. Сейчас работать не могу. Видимость нулевая». Спокойный голос Ахметова твердо звучал в динамике. «Будут координаты. Готовься. Роджер». Кайда перевел передатчик на волну морпехов. «Заслон 3. Заслон 3. Вызывает рассвет». «Заслон 3 на связи». Тут же откликнулся смоляк. «Здесь рассвет. Корректировщика к боевому охранению выведешь?» «Так точно, выведу». «Двух бойцов для сопровождения срочно и сам ко мне». «Принято, сейчас будем». Конец связи. Носорог возник из ниоткуда. Кайда, возвращая трубку рации на место, отвернулся, его не было. Когда повернулся, вот он стоит, будто сивка-бурка, вещая каурка. Весь из себя, лицо светится, глаза горят, на месте топчется. «Ты постынь малость, ишь возбудился, адреналин в башку ударил, и так дури хватает». Александр неодобрительно глянул на капитана. «Виноват, есть такое в малости». «Охолонись, не то отправлю в тыл, в нашем деле дергаться без крайней надобности не след, людей погубишь, сам голову потеряешь, усек?» «Усёк, товарищ майор, виноват по полной». Носорог глубоко вздохнул-выдохнул. «Ну-ну, обстановка вырисовывается такая. Противник контратаковал сирийцев, пытается окружить высоту. Задача – не допустить окружения и сорвать попытки штурма. На флангах работаем уранами 9, фронт закрываем Т-14. А вот и корректировщик с морпехом. Двигайте, офицеры, к нам!» Кайда кивнул подходившим. «Здравия желаю!» Прохоренков был спокоен и, как всегда, чуть застенчив. «Смоляк, развернул минометы?» «Развернул, готовы к бою». «Отлично. Если духи полезут по склону, накроешь. Выставишь 2 заслона на флангах и 1 по фронту. Капитан, корнеты готовь. По одному для прикрытия уранов». «ПТРК уже на позициях». Носорог едва улыбнулся. «Вот и отлично. Главное не дать противнику набрать темп и близко не подпускать. Сомнут. Дай бог, чтобы сирийцы не дрогнули, но...» Кайда сморщился. «Командир, Чубаров на связи!» Из глубины салона «Тигра» крикнул Шопен. «Артиллерист, жди. Остальным выполнять приказ. Работаем. До связи». Майор, развернувшись, стремительно направился к бронеавтомобилю. Через 2 минуты Кайда вернулся. «Александр, задача обычная. Корректировка ударов гаубичной батареи и авиации. Есть нюанс. По бронетехнике нужно отработать Т-14. Желательно лазерная наводка». «Сделаю, товарищ майор». Прохоренков кивнул. «Постараюсь. Для боевого применения объекта исключительный случай». «Постарайся. И еще не подставься, очень тебя прошу. Работай вместе с боевым охранением морпехов, они прикроют. Если что, уходите. Минут через 30 будут вертушки с аэродрома подскока. Через час или около того прилетят штурмовики. На месте флотских озадачь, чтобы определили насыщенность ПЗРК у боевиков. Наводи пушкарей на комплексы. Сам понимаешь, зачистить небо треба». Солнце полыхало в небесах, выбивая тысячи бликов, ослепляя оптику. Гаубицы кучно накрывали пехоту, наступающую за танками и бронемашинами. «Командир, изделия работают класс, 4 выстрела и все с детонацией боекомплекта», — вопил Носорог в восторге. «Не засоряй эфир, баламут», — ухмыльнулся Кайда и отпустил кнопку передачи на мобильной рации. Вертолеты 4 Ми-35 зашли с тыла. Ракеты, разматывая дымные хвосты, попарно неслись к земле, прорежая штурмовые группы боевиков. С вершины холма Кайда отчетливо видел, как сбоку от идущих в боевом развороте вертолетов вспорхнули 3 зенитные ракеты. Оставляя белый шлейф, они понеслись навстречу Ми-35-м. Первая пара отстрелила тепловые ловушки и, выполнив маневр, устремилась под защиту высоты 853. Второму звену на маневр времени не хватало. Ведущий, отплевываясь тормозарядами, заложил вираж. Ракета ударила в хвост, срубив его. Вертолет завертело в бешеном вращении, словно дервиша в экстазе, и он рухнул. Ведомый рванул вверх и, получив удар снизу, вспыхнул. Короткий взрыв. Машина развалилась на части. 2 густо чадящих костра было видно на всю округу. «Заслон 4! Вызывает рассвет! Заслон!» – заорал майор в микрофон рации. «Заслон 4 на связи!» – откликнулся Ахметов. «Марат, достань эту суку! Очень прошу!» «Сделаем рассвет! Запрашиваю наводчика!» Вторая волна атаки накатилась, едва первый штурм удалось отбить. По шакалье взвыли минометы боевиков, густо засыпав склон высоты, и сирийцы дрогнули. «Рассвет вызывает заслон 3». Кайда прижал кнопку вызова на тангете. «Третий на связи!» – звонко откликнулся голос морпеха в наушниках. «Сирийская пехота побежала. Духи могут на плечах склон проскочить. Удар 82-ми. Мины ставь с замедлением, чтобы срабатывали над землей. Если не остановит, выводи БТРы на позицию». «Все понял, рассвет. До связи». Смоляк отключился. Александр перевел рацию на частоту группы. «Носорог, как обстановка?» «Рабочая. Между высотами Бармалеем не пройти. Думаю, пойдут в обход. Вижу, на юго-западе за грядой идет концентрация бронетехники и пехоты». «Принято. Хаттабыч, что у тебя?» «К «Командир, первый набег слабовато был. Прощупывали фланг. Концентрацию в ложбине вижу. 3 танка, 4 БМП и духов РЛ-100. Коли разом ломанутся или пойдут на удаление, помешать не смогу. С вертушками, так понимаю, пока облом?» «На подходе, грачи. Приготовься дать целеуказание. Роджер». Майор перевел рацию на прием. «Командир, Чубаров на связи!» Из салона «Тигра» призывно махал рукой Шопен. «Рассвет, держитесь? Как обстановка? Потери?» Голос полковника заглушали какофония звуков боя. «Потерь личного состава и техники нет. Противник атакует второй волной. Сирийцы начали отступать к вершине, пока удается минометами прижать басмачей к земле. Если их усилят резервом, могут смять. На юго-востоке в 4 километрах замечена подготовка штурмовой группы для обхода высоты справа. 3 Т-55 и 4 БМП-1. Больше роты пехоты». «Принято. Штурмовики в 5 минутах. Работай с ними на частоте 692, позывной 3 семерки. «Понял. Противник пытается сократить дистанцию огневого контакта». «Грамотные сволочи. Авиаудары и РСЗО боятся. Зачистим небо, вертушки подсобят. Мим идет погрузка батальона морской пехоты с тяжелым вооружением. Перебросят Ан-24 и коровами на аэродром подскока». «Хорошая новость. А сирийцы?» «Выдвинули роту Т-90 и 2 батальона мотострелков, усиленных батареей САУ-Гвоздика. Часа через 1.5, полагаю, смогут атаковать». «Вас понял. До связи». «Удачи. Роджер».